Вопрос седьмой. Почему я не всегда получаю оргазм? Как врачи искали точку G и нашли золотую жилу? Порой жизнь подбрасывает человечеству необычные испытания. Одним из ярчайших примеров конца 20 века стали приключения загадочной и неуловимой точки G. А что мы про эту незнакомку знаем? Родилась она в 1982 году благодаря стараниям трех заслуженных специалистов — Элис Кан-Ладас, Беверли Уиппл и Джона Депери. Точкой G назвали ее в честь немецкого гинеколога Эрнста Грефенберга, который в 1950 году описал эрогенную зону. Эта зона расположена где-то во влагалище, поблизости от уретры и недалеко от клитора. Заметили нюанс? Именно зону, а не точку. В этом-то вся загвоздка. Был бы старина Эрнст жив в 1982 году, когда его имя увековечили, возможно, разразился бы грандиозный скандал. Но, покинув этот мир в 1956, он оставил свою зону сиротой, чем и воспользовались точка G-сты. За что им честь и хвала. Ведь благодаря их стараниям мировая общественность узнала об эпохальном, без шуток, открытии эрогенной зоны во влагалище. Оригинальная статья Грефенберга, размером всего в 3 странички, доставила мне огромное удовольствие. Видимо, в голове у меня есть мозготочка G. Думаете, я просто так пошутил? А как вам это? В 2022 году вышла статья немецких ученых из всемирно известной клиники Шарите, обнаруживших в коре головного мозга зону, куда стекаются импульсы от стимуляции клитора. Вот ее координаты. Дорсолатеральная постцентральная извилина соматосенсорной коры S1. Звучит непонятно, но в этом и есть особая прелесть нейронаук. Более того, ученые оценили способности этой области к структурным изменениям, связанным с использованием гениталий, в просторечии именуемым сексом. Что это значит? Простыми словами, толщина коры в этой зоне увеличивается при регулярном сексе. Это одно из проявлений нейропластичности мозга, реализуемое по закону «use it or lose it» — «используй или потеряешь». Что будет, если мы научимся влиять на функционирование этой мозготочки G? Вернемся к статье, в которой Грефенберг делится анекдотичной историей из практики. Это не фригидность, если жена не достигает оргазма при половом акте с мужем, но находит его в сексуальных отношениях с другим партнером. Одна из моих пациенток, которая рано вышла замуж за очень богатого мужчину, гораздо старше ее, и родила двоих детей, постоянно приставала ко мне с вопросами о том, почему она не может испытать оргазм. Я объяснил, что физически с ней все в порядке. Наскучив повторяющимися дискуссиями, я, наконец, спросил ее, пробовала ли она вступать в сексуальные отношения с другим партнером мужчины. «Нет», — последовал ответ. И она задумчиво покинула мой кабинет. На следующий день посреди ночи меня разбудил телефонный звонок. Знакомый голос, не назвавший своего имени, спросил, «Доктор, вы здесь?» «Вы правы». И с грохотом повесил трубку. Мне больше никогда не приходилось отвечать ни на какие ее сексуальные вопросы. Старина Эрнст вылечил пациентку одним вопросом. Просто гений. Далее автор описывает роль уретры в женском оргазме, приводя яркие примеры уретрального анонизма. Это когда в мочеиспускательный канал вводят шпильки для волос. Устаревший прием, как отмечает автор. Или карандаши. Это да, вполне современно. На первый взгляд похоже на пытку, но нет. Все это с целью получения наслаждения. Также в статье автор вступает в полемику с самим Альфредом Кинси, американским биологом-сексологом, корифеем сексологии 20 века. Некоторые исследователи женского сексуального поведения считают, что большинство женщин не могут испытывать вагинальный оргазм, потому что в стенке влагалища нет нервов. В отличие от этого заявления Кинси, Хартенберг упоминает, что нервы были продемонстрированы только внутри влагалища в передней стенке, вблизи основания клитора. Это я могу подтвердить своим собственным опытом общения с многими женщинами. Эрогенную зону всегда можно было продемонстрировать на передней стенке влагалища по ходу мочеиспускательного канала. Даже когда была хорошая реакция во всем влагалище, эта конкретная область легче стимулировалась пальцем, чем другие области. Вот, дорогие женщины, нужно верить гинекологу-профессионалу с огромным опытом прикладных исследований вагины. Представляете, что он творил своими волшебными пальцами? Сколько женщин, включая их сексуальных партнеров, были благодарны доктору за такую находку? Запомните этот момент. В конце главы мы к нему вернемся. Тут нужно сделать важное отступление. В 40-е и 50-е годы прошлого века психоаналитические представления об оргазме существенно влияли на людей. Вагинальный оргазм принимали за единственный истинный и зрелый вариант. Клиторальный оргазм, напротив, считался признаком незрелой личности. Фрейда за это в каком-то смысле можно назвать визионером, провидцем. Он, конечно, некрасиво поступил, обесценивая клиторальный оргазм, но, с другой стороны, способствовал развитию концепции вагинального оргазма. К счастью, в дальнейшем выдающиеся представители американской школы исследований человеческой сексуальности Кейнси, Мастерс и Джонсон реабилитировали физиологическую роль клитора. Дальше автор описывает женскую эякуляцию и сквиртинг, а также позы в сексе, в которых лучше всего стимулируется означенная ранее эрогенная зона. Ну а вишенкой на торте стала эта стимулирующая фраза Грефенберга. Эти простые соматические причины часто затмеваются психическими факторами. Даже самые обычные автоматические рефлексы вызывают сексуальные реакции. Можно вызвать оргазм, просто используя какую-нибудь стимулирующую фразу. Как психотерапевт, просто аплодирую стоя. А вы, мужчины, мотайте на ус. Женщины любят ушами. Может, авторы точки G ошибались, называя точкой, но я готов им это простить. Тем более, что это дало мощный толчок к развитию исследований сексуальности. И это еще не все. Если заглянуть на американский сегмент Amazon и вбить в строку поиска G-spot-вибратор, то обнаружите наличие более 400 вибраторов, форма которых заточена на стимуляцию всемирно известного участка влагалища. Считайте, что это меркантильные врачи, продажные журналисты и лживые маркетологи все нам внушили. Не согласен. Индустрия секс-игрушек — это процветающий рынок с высокой конкуренцией, а тактильная стимуляция обсуждаемой области считается плюсом этих инструментов. Недаром Amazon помещает их в раздел «Healthcare». Так что критики точкаджистов могут до хрипоты оспаривать сам термин, да только эрогенная зона авторства Эрнста Грефенберга никуда не делась. И это хорошо. История изучения точки G, начавшаяся в 1950 году, продолжается до сих пор. На смену пальцевому исследованию гинеколога пришел скальпель патологоанатома. Уберегу вас от неаппетитных подробностей вскрытия трупов, доложу только результат. Отдельной макроскопической, то есть видимой невооруженным взглядом, анатомической структуры, соответствующей концепции точки G, так и не нашли. Вы думаете, это остановило желающих докопаться до истины? Ничуть. В последние 20 лет на помощь пришли неинвазивные, то есть без нарушения целостности организма, способы исследования — МРТ и УЗИ органов малого таза. Согласно результатам ученых, в целом комплекс точек G можно было выявить у 62% пациентов. Дальше еще лучше. Этот комплекс не мог усидеть на одном месте. В 38% случаев обнаруживался с правой стороны, в 24% — с левой стороны и в 38% случаев в срединном положении. Просто неуловимый ниндзя. И обратите внимание на формулировку. То, что раньше считалось маленькой точкой, стало целым комплексом. Такое же невероятное превращение произошло с представлениями о клиторе. Его история воистину заслуживает отдельной книги. Современные методы визуализации создали совершенно новый образ этого физиологически очень важного и анатомически сложного органа. Из торчащего наружу вредоносного соска дьявола он превратился в чудесный цветок, охватывающий уретру и влагалище. На сегодняшний момент исследователями введено понятие клитора-уретра-вагинальный комплекс, включающий все упомянутые раньше анатомические структуры. Так чудесным образом сплелись нелегкие судьбы клитора и точки G. Гинекологи думали, что нашли самородок, а оказалось — целую золотую жилу. Медицинская наука еще не пришла к окончательному консенсусу в вопросе сексуальной функции влагалища. Но верится, что постепенно выражение «вагинальный оргазм» уступит место термину «глубокий клиторальный оргазм». Хотя какая теперь разница, насколько он глубокий? Признавая важную роль индивидуального анатомического строения клитора, не стоит забывать про то, что женский оргазм представляет собой сложное и чрезвычайно изменчивое явление. Заметное влияние имеют модальности сексуальных стимулов — зрительные, тактильные, слуховые, индивидуальные характеристики личности, а также качество романтических отношений. Исследование восприятия своих гениталий здоровыми женщинами обнаружило, что те женщины, которые думали, что у них есть точка G, сообщили о лучшей сексуальной функции. Напомнить вам про почтенного гинеколога Грефенберга с его волшебными пальцами и благодарными пациентками. Теперь, дорогие слушательницы, выбирайте, есть у вас точка G или стоит ее еще поискать. И еще вопрос. Сами будете искать или доверите эту миссию партнеру? А пока я расскажу вам небольшую историю с практики. Как мы искали точку G? Ко мне обратилась молодая девушка с жалобами на отсутствие оргазма. «Он вообще-то есть, но не всегда», — туманно выразилась Анна. «Получается какой-то почти оргазм. Не кажется это странным? Как почти беременна», — прокомментировал я. Стали разбираться, в чем тут дело. Выяснилось, что оргазм наступает в двух случаях. Первый — при мастурбации, когда Анна стимулировала головку клитора. Второй — с партнером, но только в одной строго определенной сексуальной позе, когда мужчина сзади. Догги-стайл. Партнер доволен, ему такая поза больше всего нравится. А вот Анне это показалось ограничением. «Хочу кончать в разных позах», — заявила она. «А то каждый раз, чтобы получить оргазм, надо становиться раком. Вы меня простите». «А на что это влияет?» — поинтересовался я. «Цель какая, кроме как кончать?» «Буду чувствовать себя раскованной, свободной, уверенной, а пока каждый раз перед сексом вспоминаю, что кончится все, когда я на коленях». Анна убедительно изобразила оскорбленную невинность. Стали думать дальше. Уточнили, сколько поз партнеры использовали и какие из них чаще всего. Оказалось, что в подавляющем числе случаев секс сводится к догги-стайл. Почему? Я почувствовал, что здесь кроется ответ на ее загадку. Почему еще? Кроме того, что только в ней кончаешь. «Мой партнер не хочет заморачиваться», — ответила Анна. «Говорит, зачем тебе другие позы, когда тут все гарантированно работает? Он айтишник, у них есть такое правило. Если программа работает, не надо трогать». «А я не программа, меня надо!» Кажется, становится горячо. Пошли дальше. Стали выяснять, что еще влияет на секс. Что применять для возбуждения, используют ли прелюдии, секс-игрушки, порно и так далее. И тут выплыла одна интересная деталь. Ее партнеру больше всего нравится перед сексом смотреть вместе с ней порно. Он быстро возбуждается, начинает к ней приставать, потом все быстро заканчивается в колено-локтевой позе. Он при этом еще и на порно поглядывает, как будто в групповушке порнозвезду трахает, с возмущением закончила Анна. «Ну вот теперь все ясно», — заключил я. «Что вам ясно?» «Все. Ты хочешь получать оргазм в разных позах, потому что не хочешь чувствовать себя порнозвездой, которую жарят раком, не более того. Это называют сексуальной объективацией. Сексуальная объективация — отношение к другому человеку исключительно как инструменту, объекту для сексуального удовлетворения, без учета личности или способности испытывать чувства». Анна, наморщив лоб, призадумалась. «Похоже на правду», — она прищурилась. «И что же теперь делать?» «Искать альтернативные способы получать оргазм. Только уточни, с этим партнером или другого будешь искать?» «Хотелось бы с этим, в остальном он нормальный». «Тогда нужно его согласие быть полноценным участником секс-терапии. Задач у вас будет много. А начать предлагаю с простого и приятного квеста». «Какого еще квеста?» «Поищите с партнером твою точку G». «О-о-о!» В глазах Анны внезапно загорелся охотничий азарт. Я пояснил, в чем был смысл поисков пресловутой точки G. Во-первых, это возможность настроить партнеров на сотрудничество в поиске получения удовольствия для Анны. Так частично решалась проблема сексуальной объективации партнерши, ведь теперь она становилась объектом, которому доставляют удовольствие. Во-вторых, она получала возможность управлять этим увлекательным процессом, а значит, партнер сам становился инструментом доставления наслаждения ей. Анне этот аргумент понравился больше всего, что неудивительно. В-третьих, возможность использовать приятные находки для разнообразия способов получения сексуальных ощущений. Многое зависит от анатомических особенностей ее клитора. Кто знает, куда он простер свои сладкие ножки? После таких аргументов Анна воодушевилась, получив остальные инструкции, отправилась договариваться с партнером. В условленное время она появилась с отчетом. Судя по всему, ее молодой человек не желал что-либо менять. Поразвлекаться поисками точки G еще куда ни шло, а вот отказываться от порно, придумывать сексуальные игры, экспериментировать с другими позами и глубиной проникновения, чаще практиковать обоюдный оральный секс и прочее его не вдохновляло. Что будешь делать? Я решила с ним расстаться. Не хочу оставаться только сексуальным объектом. Мне такие отношения не нужны. Пускай катится к своим порношлюшкам. Послесловие. А напоследок ответим на один вопрос. Как вы думаете, где располагалась точка G у Анны? Правильно, там, где ее находил наш ласковый гинеколог Гриффенберг. Для этой локализации поза, в которой мужчина сзади, одна из наиболее удобных и результативных. А теперь вспомним недалекие времена, когда коленно-локтевая поза в сексе считалась грехом, и за нее приходилось нести наказание. Сколько женщин лишились удовольствия в результате подобных запретов? Просто ужас. Поэтому считаю, что волшебные руки Гриффенберга заслуживают того, чтобы установить им памятник. Думаю, каждая точка G на Земле со мной согласится.